Книга мертвых. Глава 1. Мальчик на чердаке. Отбивающий колокол предупредил Тайрона, что у него осталось мало времени. Он со вздохом откинулся на своем стуле и потер уставшие глаза, вместе с этим размазывая по щеке чернила. Если повезет, это будет последний раз, когда он проводил ночь, ведя учет в журналах его дяди. Как бы он ни ценил доход, затраченные на работу часы нагружали расписание его сна. Сев прямо, он закрыл журнал перед собой, очистил кисточку и закрыл чернила, прежде чем убрать их. Бутылек нашел свое место поверх ряда томов, аккуратно сложенных на столе корешком наружу. За книгами, на самой стене, поверхность покрывали страница за страницей расписанных записей, каждая аккуратно прикреплена к своему месту, каждая была наполнена символами, странной иконографией и диаграммами. Солнце уже начало подниматься, слабый утренний свет проходил через окно наверху на чердак, что стал его домом вне дома, как и импровизированным офисом. Если спальник в углу можно назвать домом, а изношенный стол, покрытый истрепанными книгами и исписанных рунами бумагами, офисом. Поднявшись, Тайрон споткнулся, его мышцы были более напряженными, чем он ожидал. Он ругнулся и потратил время, чтобы потянуться, прежде чем взять журнал и пройти в сторону лестницы. Это место, может, не было роскошным, или хотя бы удобным, но оно ощущалось, как дом. Все в комнате было там, потому что он туда его положил. Это было его собственным родным местом в том смысле, коим никогда не был его семейный дом. Пыль снова начала собираться в углах, критическим взором отметил он. А еще, пауки, по-видимому, начали думать, что он объявил перемирие, начав заползание внутрь, занимаясь усердным плетением, пока он работал. Когда он вернется вечером, ему нужно будет разубедить их в этом конкретном мнении. Война с арахнидами никогда не оканчивалась, и Тайрон был всегда готов вернуться на передовую. Молодой парень застонал, пока шел, его глаза после целой ночи работы ощущались сухими, как опилки. Ему нужно было освежиться. Стараясь не соскользнуть, сломанная нога не была тем, что он стремился повторить, он спустился по деревянной лестнице и встретил своего дяду Уарти в тот момент, как достиг конца. «Вот ты где, приятель!» — раздался восторженный крик, прежде чем тяжелая рука приземлилась на плечи юноши в ту секунду, как он достиг пола. «Я начал думать, что ты уже ушел на день!» Тайрон пошатнулся под весом восторженного приветствия бывшего молотоносца, прежде чем поднял журнал и помахал ему перед лицом своего родственника. «Я веду твой учет, помнишь, ты же не собираешься забыть заплатить мне, не так ли?» Снова, яркие голубые глаза у артиста или рука на секунду дернулись в сторону, прежде чем вернуться к лицу его племянника, снова озарившись весельем. «Это было лишь один раз, приятель, не нужно постоянно вспоминать об этом. В любом случае, забудь об этих проклятых журналах, ты разве не знаешь, какой сегодня день?» Взрослый мужчина с легкостью выхватил журнал и беззаботно бросил его на стол неподалеку, его менее высокий племянник был все еще заточен под весом его руки. «Я вряд ли могу забыть о своем собственном пробуждении», — дядя выдавил он, — «уже много дней лишь об этом все и говорят со мной, включая тебя. Вот почему ты прятался на моем чердаке», — рассмеялся его дядя. «В конце концов, лишь однажды можно пережить церемонию пробуждения. Я долгое время ждал этого дня, долгое время. Поверить не могу, что тот маленький кричащий комок тряпок уже вырос. Как же жалко, что твои родители не успели вернуться вовремя». Эмоция хлынула в его грудь, однако Тайрон рефлекторно подавил ее. «Они пытались», — пожал он плечами, — «ты точно так же, как и я, знаешь, что они пойдут туда, куда их понесет ветер». «Так точно, я это знаю. Рожденная для приключений, эта парочка. Я всегда так говорил». Глаза у Арти смягчились, пока он смотрел сверху на своего племянника. Он убрал свою руку и взлохматил волосы мальчика. Когда парниша возмущенно поднял на него взгляд, у Арти просто ухмыльнулся и хлопнул его по плечу. «Пусть они были рождены для этого, приятель, как никто другой из мною увиденных. Однако это не означает, что они не обязаны были быть здесь для этого. Им будет крайне стыдно за себя, когда в следующий раз они заедут в городок. Как и должно быть, я следующие 20 лет буду задавать им жару, как минимум. Что касается тебя, остановись на 50 годах, до самой проклятой могилы гони их с этим. Только пообещай мне, что простишь их». «Хорошо», — Тайрон ощутил прилив тепла по отношению к ворчливому старику и неловко обнял его одной рукой. «Не то чтобы я могу держать на них обиду, ты знаешь, какие они. Так точно, знаю. Вот почему я прощаю их за все их промахи, однако это не означает, что это может сходить им с рук. А теперь иди и умойся. Я не могу допустить, чтобы член моей семьи заявился на свое пробуждение, выглядя так, будто не спал 3 дня. Он прервался, и его глаза сузились. А ты когда в последний раз спал? Ух, так и знал. Бегом давай под холодный душ, глупый пацан. Его дядя, игриво подтолкнув, отправил его брести в сторону кухни, прежде чем развернуться поприветствовать входящих через дверь работников. Молодой парень хихикнул про себя, прежде чем перейти из общего зала на кухню трактира, где его поприветствовала его тетя Миган. Взрослая женщина подняла взгляд от готовящейся каши, вне всяких сомнений завтрака на это утро, и улыбнулась. «Привет, Тайрон. Я слышала, как Ворчун причинял тебе неприятности. Как будто бы ты не делал за него его собственную работу», — фыркнула она. «Ну, я не хочу, дабы ты думал, что мы не ценим этого. Иди сюда, садись, дай мне знать, как тебе каша. Прошлым вечером я подняла уровень навыка готовки, и я жажду узнать разницу». От готовки его тете нельзя было отказаться, и Тайрон был лишь счастлив присесть и поучаствовать в утренней раздаче. Не подлежало обсуждению, что эта Миган была лучшим поваром в Фоксбридже, и большей частью причины, почему трактир Столяруков привлекал посетителей. То, что ей удалось получить еще один уровень, означало, что уже значительное преимущество станет еще крупнее. Вскоре излучающая пар, горячая чашка каши была поставлена на стойку, и он подтянул стул, чтобы устроиться поудобнее. Подув на кашу, он зачерпнул с края, дабы попробовать. «Сенсационно, тетя Мег, даже лучше, чем прежде», — искренне отозвался он. «Какой же ты милый мальчик», — просияла она, гордая своим достижением. «А теперь ешь. Ты такой худой, что люди начнут говорить, будто мы не кормим тебя, а мы не можем этого допустить». «Да», — мэм, улыбнулся он и начал есть, пока его тетя болтала за его спиной. Получив порцию городских сплетен и размышлений старых пташек городка по поводу того, какой класс сегодня кто получит, по-видимому, его подгоняли под секретаря, Тайрон попрощался и прошел за трактир, чтобы умыться. Холодная вода из бочки и мыло сотворили свое волшебство, как и всегда, и он почувствовал себя гораздо посвежевшим, пока возвращался обратно назад, чтобы обнаружить уже активный трактир. Помощь на кухне прибыла, вместе с Лаурин и Гвен, двумя официантками, что начали обходить общий зал, обслуживая утренних клиентов. Дядя Уарти прикладывал все силы, разливая напитки и поражая публику рассказами о его приключениях. Можно подумать, что перед уходом в отставку этот мужчина был бардом, учитывая его легкое обаяние. Он был уже глубоко погруженным в историю про горного дракона, когда Тайрон выскользнул через дверь, лишь колокольчик над дверью увидел это. Он с облегчением выдохнул, понурил голову и прошел дальше по улице Дрожжей к своему собственному дому, всего через несколько зданий. Фоксбридж к этому моменту уже просыпался, однако сегодня в воздухе была особая нервная дрожь. Это был день пробуждения. Снова дети за прошлый год станут взрослыми и получат свой класс. Большой день для любого ребенка и день гордости для любого родителя. Если они были здесь, он вытряхнул мысли о своих родителях из его головы и душил закручивающееся волнение в его животе, пока оно полностью не отступило. Что будет, то будет. Нет нужды нервничать или волноваться, предупредил он себя. Идя в сторону своей собственной знакомой двери, он не мог не вспомнить совет, который дал ему отец касательно его первого класса. «Значит так, это не то, что ты услышишь на своих занятиях», — сказал он, характерно ему растягивая слова, «однако это то, что многие из нас, убийц монстров и путешественников, знаем». Он откинулся и сильно затянулся из его трубки. Привычка, которую он развил во время недавней экспедиции, навещая горный народ, к большому отвращению его матери. Говорят, что данный тебе начальный класс выбирается самими богами. Говорят, что они используют камень, дабы заглянуть в твое сердце и посмотреть, какой ты являешься личностью, прежде чем дать тебе силы реализовать твои мечты. Не знаю, правда ли это, однако я знаю, что начальный класс подбирается специально под личность. Это не может быть случайностью. Однако вот какое дело. В этот момент он склонился, его яркие глаза слепили юного Тайрона. Никто из отказавшихся от своего первого класса не поднялся до вершин, ни один. Подклассы никогда не возместят потери, даже у людей. Вот почему я рассказываю тебе об этом, сохрани свой класс. Мне все равно, какой он будет, грабитель, вор, проститутка, Да черт, даже грязный торговец. Он сплюнул для выразительности. Это тот класс, который подходит тебе, и мне, и твоей матери все равно, какой он. Мы примем его точно так же, как принимаем тебя. Хорошо, придерживайся проложенного перед тобой пути. Между нами нет такой вещи, как стыд. Для Тайрона было невозможно ненавидеть Магнина и Биари Сталеруков. Они были ужасными родителями. Он мог это признать, как и они сами. Однако они безоговорочно любили его, и за это он был им благодарен. Они принимали его таким, каким он был, по сути, как они принимали себя. Вместо того, чтобы сдерживать свою страсть к путешествиям, стать обиженными и ожесточенными, пока не станут ненавидеть друг друга, они потакали ей. Как только ему исполнилось 14, они предложили брать его с собой в их путешествие, однако ему было крайне неловко принять это предложение. Это был их мир, и он подозревал, что будет ощущаться лишним, пусть даже будучи их сыном. Он не был уверен, что изначально хотел быть устранителем. Кто знает, возможно, в итоге он окажется секретарем. Вытаскивая свой тяжелый железный ключ, он хихикнул при мысли, какое будет лицо у его отца, узнавшим, что его сын заслужил класс ведущего учет. Он повернул замок и вошел в тихий дом. За последние несколько дней собралась пыль, или скорее уже неделя. Задумавшись об этом, он не был уверен, как давно он не был дома. Как и всегда, воздух здесь ощущался тяжелым. Так много места, без кого-либо в нем, заставляли дом казаться неуютным. Вот почему он колебался оставаться здесь в одиночку, даже когда его дядя решил, что он достаточно взрослый. Не желая вариться в негативных мыслях, он прошел в свою комнату и вытащил чистый набор одежды для себя. Минутой спустя он закончил. И хотя у него было много яркой одежды, большая часть из них являлась подарками от его матери, и он носил ее, сжав зубы. Сегодня он наденет его обычные, нейтральные серые и темные цвета, что помогали ему скрывать чернильные пятна. Не то чтобы его родители могли пожаловаться, так как их здесь не было. Одевшись и найдя хорошие ботинки, он потратил немного времени, чтобы прибраться в доме. Ему через несколько часов надо быть на городской площади, хотя некоторые из других 18-летних горожан наверняка уже были там. Он не мог их винить. Некоторые из них всю свою жизнь ждали этого дня, как будто бы все до этого момента было пустой тратой времени. 18 лет жизни, посвященные в приготовление к этому дню. После тщательного вытирания и вымывания, Тайрон сдался и собрал его документы с кухонного стола, где он их и оставлял. Мэр был приверженцем правил, и эти правила требовали, дабы опись статуса, сделанная за 2 недели до пробуждения, была представлена за день до церемонии. Не желая попасться в суету запоздавших, он заранее за 13 дней получил свою опись от миссис Барбури, городского писца. Он оглянулся на страницу, отмечая чистый почерк письма. Доклад статуса датированный 14.6.5447. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 10. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 15. Интеллект. 16. Мудрость. 15. Сила воли. 18. Харизма. 13. Манипуляция. 10. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 2. Готовка. Уровень 1. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Доступный выбор навыков. 3. Общие заклинания. Шар света. Уровень 8. Сон. Уровень 4. Стрела маны. Уровень 1. Таинство. Формирование заклинаний. Изначальный. Инт плюс 3. Воля плюс 3. Это было краткой по делу, но описывало все 18 лет жизни Тайрона. Странно, как много от кого-то может хранить в таком коротком списке. И все же, он должен был признать, список вырисовывал весьма полноценную картину. Почти все поднимали уровень своей расы до 10 ко времени, как им исполняется 18, многие сумели довести его еще выше. Так как опыт получался через то, что их учили называть человеческим опытом, являвшимся общением, формированием эмоциональных связей и вовлеченностью в общественные действия, было небольшим чудом, что Тайрон довел уровень до 10. Ему нужно было благодарить за это его тетю, дядю и маленький круг друзей. Некоторым людям нравилось беречь свои избранные черты до момента, как они узнают, какой у них класс, однако Тайрон решил, что не будет проблем в выборе некоторых черт общего предназначения с широким спектром применения. Ему не нравилась идея отсутствия движения вперед в жизни до его пробуждения, так что, получив возможность, он выбрал свои черты. Он с 10 лет помогал вести учет журналов в трактире, так что черта верной руки имела для него смысл. Это помогало ему в письме и наверняка окажется полезной чертой почти для любого полученного им класса. Маги нуждались в исключительно точных навыках моторики, как и ремесленники, лучники, даже секретари. Так как он старался вести баланс между учебой, тренировкой его сотворения заклинания и работой его дяди, он обнаружил, что его ночи становились все длиннее и длиннее. Черта ночной совы поддерживала его бодрствование ночью и помогала уменьшить усталость, что он ощущал от нехватки сна. Это был выбор, о котором он никогда не пожалеет. Многие упускали из виду эту черту, однако Тайрону она спасала жизнь. Его атрибуты были весьма обычными для его возраста. Более высокие психические атрибуты, в противовес к физическим, были абсолютно осмыслены, учитывая его сборку и стиль жизни. «Прости, папа. Похоже, что в этом отношении твой ребенок пошел в его мать. Надеюсь, Магнин много лет назад бросил надежду, что его сын наследует его класс смечника, так как это почти что наверняка не случится. Немного более высокое телосложение было приятным, он редко болел и мог с легкостью выдерживать ночи. Его харизма сумела остановиться на показателе едва чуть выше среднего благодаря унаследованной внешности, нежели его личному обаянию». Пронзительные голубые глаза его отца и шелковые темные волосы матери точно были достойны нескольких очков, что, без сомнения, компенсировало его в целом неловкое поведение и мягкий голос. Он последовал мудрости его старших не использовать все выборы навыков. Они были редки и ему, возможно, понадобятся эти выборы, дабы прикрыть слабости или подчеркнуть сильные стороны, в зависимости от возможного класса. Имеющиеся навыки были свидетельством его усердной работы. Ну ладно, он не заработал арифметику или письмо усердием, а купил их с использованием выборов навыков, однако остального он достиг сам. Его отец настаивал, чтобы он тренировался, пока не заработает фехтование, и 2 года назад Тайрон чуть не плакал от облегчения, когда тот наконец появился. Бесконечные тренировки были гораздо более утомительные, чем охота, на которую его брала мать, где он узнал про Щу. Его главным достижением было таинство слова силы вместе с маленьким набором магии. Этого было непросто достичь вне класса и без каких-либо бонусных атрибутов, к коим имеют доступ маги, однако Тайрон усердствовал, пока бесконечная зубрежка теории не принесла плоды. Мать будет так горда, когда узнает об этом. В последний раз она видела его полный статус год назад, и в то время он не обладал таинством. Изученные им заклинания были весьма простыми, свет он использовал по ночам вместо свечи для работы, так как это было дешевле и помогало ему тренироваться. Заклинание сна было непросто изучить, и пока что оно использовалось исключительно на нем самом для борьбы с бессонницей. Стрела маны была базовым наступательным заклинанием, которое кто угодно мог сотворить. Трата его времени на борьбу с книгами, нежели с монстрами, означало, что у него не было особых возможностей поднять уровень этого заклинания. Со всем необходимым на руках он мог выдвигаться. Судьба ждала. Глава 2. Пробуждение. Тайрон даже не успел добраться до двери, как на ней раздался тихий стук. Он нахмурился, было необычно для кого-либо найти его в этом доме, так как его почти никогда не бывает здесь. Этот человек, должно быть, видел, как он входил. Это весьма значительно сужало список подозреваемых. Он подошел и встал перед толстой деревянной дверью. «Эльзбет», — позвал он через дверь. «Как ты узнал?» — раздался приглушенный ответ. «Интуиция». Он улыбнулся про себя и одернул щеколду, открывая дверь свету дня и яркой юной женщине по ту сторону. Его встретила широкая улыбка и теплые зеленые глаза, что танцевали от предвкушения. «Привет, Тайрон. Готов к большому дню? Я тут вижу чистую одежду. Ах, ага. Я подумал, что должен разодеться немного. Выглядишь хорошо. Я и сама подумала, что должна немного разодеться. Что думаешь?» Она быстро провернулась ради него, позволив ее длинному платью развиваться на ветру, пока она по девичьей хихикала. Само платье обнажало ее тонкие руки, в то время как опускалось ниже ее колен. Тайрон лениво отметил, что она также имела свою лучшую обувь к данному случаю, и, возможно, на ней легкий слой пудры. «Выглядишь потрясающе», — честно ответил он. Она успокоила себя, положив руку на грудь, и улыбнулась. «Спасибо. Знаю, мне не стоит так переживать, но я не могу не трястись от волнения. Поверить не могу, что это наконец происходит. Она была такой оживленной и полной жизни, что это было почти что ослепительным зрелищем. Тайрон отвел глаза в сторону, желая, чтобы эта улыбка была лишь для него. «Ага, скоро уже время, готова идти, готова, да я уже много часов готова. Единственная причина, почему я здесь, это потому что я ждала тебя. Другие уже ждут в библиотеке, так что поспеши». «Ладно, ладно», — проворчал он, пока проходил через дверь и запирал ее за собой. «Никто вам, ребят, не говорил ждать меня». Эльзбит просто закатила глаза. «Ну конечно, спустя 10 лет в одном классе мы возьмем и бросим тебя в последний день. Пошли скорей». Она схватила его за руку и потащила по мощеной улице, ее мягкая обувь едва издавала звук на дороге. Он терпел это некоторое время, пока ему стало неуютно и он вырвал свою руку. «Я иду, иду, ты себе обувь испортишь, давай идти спокойно». «Ладно», — фыркнула она и быстрым шагом направилась к центру города. Фоксбридж не был особо большим или важным городом. Он не имел стратегической ценности или редких ресурсов и был относительно расположен в отдаленной местности, что обрекало его на посредственность. А что у него было, так это по сути центральное месторасположение в этой провинции, относительная безопасность и река. Голубая река текла из иронически названных гор Красного Камня и проходила в сторону центральной провинции около столицы, что означало, что та малая происходившая торговля вся проходила через город. В итоге это был тихий процветающий сельский центр, идеальный для тихой семейной жизни и начала бизнеса или фермы, или оставления пары устранителей ребенка в руках его дяди. Было несколько удобств, к которым большинство детей на внешних краях королевства не имели доступ, таким как школа, библиотека и, среди всего прочего, полностью заряженный камень пробуждения, что означало, что в год, когда им исполняется 18, люди со всех внешних краев провинции путешествовали сюда для церемонии. Тайрон надеялся, что мэр выспался как следует ночью, ему скорее всего придется наблюдать за церемонией с полудня до полуночи. И правда, пока парочка приближалась к площади, толпы становились все гуще, а лица имели все меньше волос. Ко времени, как они приблизились к библиотеке, их тела были плечом к плечу. «Вот почему я хотела прийти сюда пораньше», — бросила на него скорбный взгляд Эльзбит, пока приподнималась на носочки, ища их друзей. «Ах, я вижу их, идем». Она начала проталкиваться через толпу с решительностью на лице, не оставляя Тайрону иного выбора, кроме как вздохнуть и последовать, извиняясь по пути. К счастью, никто серьезно не обижался и они смогли в целости пройти к деревянным перилам перед библиотекой. «Заявился наконец», — усмехнулся Руфус, — «говорил тебе, он проспит, тебе не нужно было ждать его». Эльзбит отмахнулась, сметая критику. «Никакого вреда, мы все теперь здесь». «Я права, Лаурил». Четвертый член их маленького круга просто пожала своими плечами. «Все нормально, как ты, Тайрон?» Уставший вздохнул он, «однако я здесь». Руфус бросил на него озадаченный взгляд, будто бы гадая, как он мог быть уставшим, так поздно встав, однако Лаурил просто кивнула. «Есть мысли, какой класс получишь?» — спросила она. Естественно, все, о чем все хотели говорить прошлый год, был их класс. И правда, большая часть их детства была сосредоточена на этой теме. Она создавала много давления и волнения среди большинства детей, однако Тайрону было скучно от нее. Они уже десятилетия вдоль и поперек этому солили. Никто ни в чем не мог быть уверен, пока не пройдет это событие. Создание бесчисленного количества планов, что возможно никогда не принесут плоды, было пустой тратой мысленных сил. «Нет», — вздохнул он, — «если честно, я просто жду, когда все закончится. Я хочу получить свой класс, прочитать его и пойти домой. Я готов продолжать свою жизнь». «Все у тебя крутится вокруг книг», — фыркнул Руфус. «Мы должны пойти отпраздновать. Мы сегодня пробуждаемся. А что если мы получим неразрешенный класс?» — нахмурилась Эльзбит. «Я не знаю, что буду делать, если получу нечто запрещенное. Просто убери его», — пожал плечами Руфус, — «работай над получением нового класса. Тебе даже не нужно покидать город, чтобы это сделать, так как эта старая летучая мышь, Барбури, здесь. Помните, как тот парень 2 года назад получил вора и отказался расставаться с ним? Я никогда не видела мэра таким злым», — рассмеялась Лаурил. Горькое чувство появилось внутри Тайрона. Тот мужчина пытался бежать из городка обратно в свою деревню без прочитывания его статуса после пробуждения. Маршалы его поймали и притащили обратно в городок, где он вначале прошел оценку, а затем отказался отрекаться от класса вора. Мэр отрубил обе его руки. Без способности красть, вор никогда не сможет поднять уровень своего класса, став калекой на всю свою жизнь. «Не знаю, чего ты так переживаешь, тебе практически гарантированно жрица», дразнила Лаурил. «Даже не говори этого», подняла и затрясла в отрицании обеими руками Эльзбит. «Жрицы редки. То, что я помогаю церкви, ничего не значит». Тайрон в мыслях согласился с Лаурил. «Если кто-то и будет жрицей, то это Эльзбит, но опять же, кто знает, боги в конце концов были непостижимы». При разговоре о классе жрицы глаза Руфуса сверкнули, и он заговорил с группой. «Вы думали о моем предложении?» Плечи Тайрона опустились немного, когда его старый друг поднял эту тему. Он знал, что она поднимется, она всегда поднималась. «Мы даже не знаем, какие классы получим, Руфус. Нет смысла сейчас в обещании быть устранителями, не так ли?» Вечно сомневающийся Тайрон насмешливо ответил Руфус. «Взгляни на нас четырех. Мы отличное сочетание, ожидающие того, что будет. Я буду воином или мечником, вне всяких сомнений, Лаурил будет рейнджером или лучником, Эльзбит будет нашим целителем, а Тайрон может быть магом. Это идеальная сборка». Не то чтобы план Руфуса был беспочвенным. Руфус был сыном кузницы и накопил мышцы, необходимые для помощи в кузнице. Однако тратил большую часть своего времени, занимаясь тренировками с оружием на тренировочной площадке школы. С его огненно-рыжими волосами, крепкими навыками и раздражительным характером, он имел небольшую репутацию негодника. Лаурил была тихой темнокожей девчонкой, что унаследовала охоту у своего отца. Она часто уходила на недельные выслеживания слабых монстров в лесах. Однажды она призналась Тайрону, что ее навык лучника достиг 5-го уровня, огромное достижение для ее возраста. Эльзбит скорее всего будет какого-то рода целителем, учитывая время, которое она посвятила помощи больным, и ее естественные склонности. Доступ к магии исцеления в диких местах был столь же редок, как зубы у курицы. Любая группа будет умолять Эльзбит присоединиться, как только она получит класс, что оставляло лишь Тайрона. Даже ему приходилось признать, что он идеально подходил под какого-то рода мага, будь то чародей, элементалист, призыватель или один из других из множества вариантов. Его психические характеристики были высоки для его возраста, он усердно работал над его теорией работы заклинания, и его практичные навыки чудесно развивались. Тайрон втайне надеялся на класс волшебник. Они не подходили для работы устранителями монстров, так как магики были слишком обширными. Если бы он мог поднять ранг до архиволшебника, то он бы получил свою собственную башню в каком-то месте и был бы оставлен сам по себе, пока не понадобится королевству для сброса кометы на что-либо, чтобы затем вернуться к книгам. И все же он посвятит себя любому полученному классу. Просто он надеялся, что это не будет танцор или музыкант. Необходимость исполнения перед толпами для поднятия уровней было бы кошмаром. А еще идея нужды работать в такой близости с другими попросту не нравилась ему. Ему могли нравиться его друзья без желания без конца проводить с ними недели, верно? Хотя если бы Эльзбит присоединилась, может, если я получу класс мечника, то твой папа, возможно, наконец станет тренировать меня. Ты же попросишь его ради меня, верно? Спросил Руфус. Тайрон снова пожал плечами. Руфус, ты просил его тренировать тебя, я просил его тренировать тебя. Не думаю, что он хочет тренировать кого-либо. Он же обучал тебя, не так ли? Ответил Руфус. Он гонял меня, чтобы я мог получить навык фехтования, устало напомнил ему Тайрон, и ты это знаешь. Не знаю, почему он впустую тратил свое время, пробормотал другой парень. Он мог тренировать того, кто на самом деле хотел научиться обращаться с клинком. Думаю, сейчас начнется, перебила Эльзбит, желая избежать спора. Тайрон покачал головой, а Лаурил лукаво улыбнулась ему, прежде чем все они обернулись вперед. Мэр вышел на подиум и начал перебирать бумаги в его слишком больших руках. Мужчина всегда выглядел неуместно в этих формальных событиях. По мнению Тайрона, для него больше подходило и давало больше счастья работа за плугом на поле. И так как его семья батрачила и поколениями вела накопления, работая над землей, они стали весьма процветающими по сельским стандартам, заслужившие того люди, если таковые вообще были. Мэр Арин вытер одной рукой его темный загорелый лоб, чтобы убрать пот и собраться. Он ненавидел это мероприятие. Ему пришлось надеть хорошую рубашку, застегнув ту вплоть до шеи на целых 12 часов, самое долгое публичное событие года, как раз посреди поливного сезона. Глупый срок, и он говорил это барону прямо в лицо. Мысли жирной жабы это не изменило, ибо там нечему было меняться. Он размял разок плечи и заговорил. «Добро пожаловать на церемонию пробуждения этого года. Я мэр Рин из Фоксбриджа, и я приветствую вас всех. Сегодня здесь многие не из городка, и я приветствую наших друзей со всей провинции. Нарушите в моем городе законный маршал и погонит вас без нитки одежды на ваших плечах. Тишина. Рад, что мы поняли друг друга», – кашлянул он. «Правила церемонии такие же, как в прошлом году. Период 5 дней на отдых, в течение которых вы должна зарегистрировать у писца ваш оцененный статус, чтобы ваш класс можно было внести. Надеюсь, этого не случится, однако любой неразрешенный класс будет убран. Таков закон. Начнем мы в обычном порядке. Вначале местные, затем путешественники. Если вы пришли не из города, то, пожалуйста, уйдите назад или, что еще лучше, уйдите с площади. Вы не потребуетесь здесь еще несколько часов». Сказав это, мэр спрыгнул с подиума и прошел к небольшому цоколю перед городской ратушей, что располагал под собой камень пробуждения лишь в этот день в году. Тайрон пытался узнать, что мог, о камне пробуждения, однако мало что находил, по крайней мере в текстах, что ему попадались. Они использовались тысячи лет, чтобы помогать пробуждать в людях их главный класс, предположительно помогая проводить энергию богов. Мама говорила, это всего лишь высококачественные камни-маны, что действовали в качестве посредника между сосудом, человеком и магическими энергиями, что наполняют их мир. Как бы то ни было, все получают свой класс, лишь положив руки на этот камень. Вы слышали его? Идем. Руфус дернулся и начал проталкиваться через толпу, используя свои рост и силу, чтобы прокладывать путь. Лаурил и Эльзбит в нетерпении последовали за ним, в то время как Тайрон двигался слегка позади, что естественно означало, что его от начала и до конца толкали раздраженные фермеры, что проделали долгий путь и теперь были вынуждены ждать этих мягких горожан. Поморщившись за своей грубой улыбкой, Тайрон пробился вперед и присоединился к остальным из его возрастной группы в Фоксбридже. В этом году было немного тех, кому исполнилось 18, лишь 33, что было достаточно порядочной группой для городка подобного размера. Большинство из них вместе посещали школу, не все из них были в ней так часто, как Тайрон. Большинство из них являлись детьми фермеров, или из семей торговцев, или даже работников дока, и большинство из них потратило свои жизни, помогая в семейных делах. Столяруки были в деле устранения монстров, и Тайрон уж точно не помогал с этим. Однако устранение точно хорошо оплачивалось, особенно для таких высокоуровневых старожил, как его родители, так что у Тайрона была роскошь ежедневного посещения его уроков и наполнения его головы историей, магической теорией, биологией монстров, политикой и математикой. Конечно же, это означало закрепление среди сверстников репутации скучного книжного червя. Пока Эльзбит, Лаурил и Руфус приветствовали остальных и вовлекались в восторженное общение, формируя упорядоченную очередь, а Тайрон держался особняком, пока не смог занять свое место в дальней части. Ступая за нездоровой фигурой сына пекаря, он ощущал, как лед ползет по его венам, а его сердце начинало громко стучать в груди. Он делал глубокие, успокаивающие вдохи. «Ничего такого, какой бы ни появился класс, просто держись за него, вот так просто. Ты все равно далее получишь другие классы, этот лишь первый, лишь твой главный». Он в мыслях ругнулся на предательский голос в его уме и попытался возобладать над своими эмоциями. «Будь спокойным, не волнуйся, это скоро закончится, ты сможешь пойти домой и расслабиться, изучить свой новый класс. Ты долгое время этого ждал». Пока Тайрон пытался взять себя в руки, в передней части ряда началась церемония. Четверо крепких городских стражников окружали мэра, что был больше их всех и стоял перед ярко светившимся камнем пробуждения. Пьедестал, на котором располагался камень, был ограничен от толпы веревкой, хотя многие пробивались вперед, чтобы посмотреть, как юнцы проходят этот обряд посвящения. Впереди ряда естественно был Руфус. Он уверенно зашагал вперед и слушал половину того, что говорил ему делать мэр. И как только ему дали разрешение, он прошел вперед и разместил обе руки на камне, почти скрывая тот в его больших ладонях. Для наблюдающих все выглядело так, будто его глаза стали пустыми, сознание за ними ушло, прежде чем они снова заполнились жизнью, а на его лице появилась широкая улыбка. Можно было ясно видеть его ликование, и зрители взорвались аплодисментами. Всегда было приятно видеть юнца, что получал класс, на который надеялся. Переполненный волнением Руфус отошел в сторону и рассеянно кивнул. Когда мэр напомнил ему об обязанностях, его глаза уже изучали ряд в поисках друзей. Когда он обнаружил Эльзбет и Лаурил в передней части, он восторженно ухмыльнулся и сжал кулак. Когда он нашел Тайрона в дальней части, то ликующе бросил взгляд и помахал рукой. Ну, по крайней мере он счастлив. Должно быть, получил ориентированный на меч класс, как и надеялся. Тайрон знал, что ему будут доставать с просьбами, чтобы отец Тайрона тренировал его, пока родитель не придет в следующий раз домой. По крайней мере это будет скоро. Его родители намеревались вернуться вчера, однако задержались в пути. Они были в 4 днях, согласно их прошлому письму, в лучшем случае в неделе. Он мог потерпеть Руфуса это время. В худшем случае он уйдет в свой офис на чердаке, это работало прежде и сработает снова. Прошел следующий человек, затем еще один, и наступила очередь Лаурил. Ее реакция была более сдержанной, чем у Руфуса, однако Тайрон мог сказать по легкому вздергиванию ее губ, что она в восторге. Что было интересно, так как Тайрон так и не определил, какого рода класс она хотела. Она была склонна соглашаться со всем, что предполагал человек перед ней, не выражая собственного мнения. Она могла бы рассказать, что получила, однако скорее всего не станет. Она может и считала его другом, однако была склонна держать свои карты поближе к груди. Был лишь один человек между Лаурил и Эльзбет, и вскоре наступила очередь юной девушки. Ее яркие блондинистые волосы сверкали на солнце, пока она взволнованно шла вперед. Он в мыслях подбодрил ее, пока она молча кивала на слова мэра, а затем побрела вперед, чуть не упав на камень, но удержалась, положив руки напрямую на него. Наступило мгновение тишины, пока ее глаза опустили. Когда свет к ней вернулся, она была тихой и замершей некоторое время, прежде чем на ее лице не расцвела головокружительная улыбка, а в глазах не сформировались слезы. Руфус в стороне сжал оба кулака, пока его глаза пылали от триумфа. Даже Лаурин выглядела шокированной на мгновение, прежде чем взяла себя в руки. Для Тайрона было трудно рассмотреть, однако судя по суматохе впереди и языку тела Эльзбет, похоже, что все удалось и она стала жрицей. «Молодец, Эл», — проговорил он в пустоту, пока упомянутая девушка приходила в себя и мчала в сторону своей матери, что закрыла свой магазин вышивки, чтобы понаблюдать за большим событием. Вскоре после этого Эльзбет, Лаурил и Руфус пропали с площади, оставив Тайрона одного среди толпы. Он пытался отмахнуться от него. У них была семья для празднования и планы это делать. Их будущее внезапно стало намного более ясным, чем мгновение назад, в то время как ему было необходимо ждать еще полчаса. Все равно было неприятно, но все равно, он до этого момента полагался на себя, последние препятствия он преодолеет в том же стиле. С одним человеком за другим ряд уменьшался, пока один юнец за другим проходили вперед и узнавали свою судьбу. С каждым шагом вперед Тайрону приходилось снова брать себя в руки, пока волнение и тревога разрастались в попытке сразить его. Ко времени, как он наконец достиг очереди, он был изможденным, и в его висках начала формироваться головная боль. Это мог быть недостаток сна, или бьющее на него сверху солнце, или повторяющиеся волны эмоций. Однако он шагнул к камню, и бормочущие слова мэра достигли его ушей, пока он физически чувствовал себя плохо. Почти закончил. Еще один шаг вперед, закинь руки на глупую каменюгу, и всему конец. Ты сможешь прокладывать свой собственный путь, как всегда и хотел. Все прямо здесь перед тобой. Просто возьми это. И он это сделал. Он резко и глубоко вдохнул, сделал длинный шаг вперед и уронил обе руки на камень. И сразу же у него появилось чувство, будто бы его разум вытянули из его тела и в широкое пространство из света и тьмы. Он чувствовал бесконечность. Он чувствовал холод. Он совсем ничего не чувствовал. Время тянулось перед ним, пока он даже не мог начать гадать, как много времени ждал. Затем заговорил голос, вибрации отправляли волны по его естеству. Тайрон Сталерук, ты искал силы, ты искал контроля, и для себя, и для своей судьбы. Более того, ты искал контроля над теми, кто вокруг тебя, дабы удостовериться, что они не навредят тебе, дабы удостовериться, что они будут действовать согласно твоей воле. Ты сделал тьму своим домом, а изучение волшебства своей страстью, одиночество и власть твои желания, они будут дарованы. Ты получаешь класс, некромант. Будучи магом мертвых, некромант способен призывать духов, создавать нежить и взывать к темным магикам. Чтобы повысить свое мастерство, ты должен заниматься основными деяниями класса, поднимать мертвых и вести их в битву ради тебя. Атрибуты класса за уровень. Интеллект плюс 2, мудрость плюс 1, телосложение плюс 1, манипуляция плюс 1, дарованные на уровне 1 навыки. Оценка трупа, подготовка трупа, дарованные на уровне 1 заклинания, поднятие мертвых. Он ощущал, как горел его мозг, пока новые знания записывались в него. Полупонятные шепоты и обрывки мыслей запихивались в его голову, пока он слабо пытался выдержать процесс. Затем его разум резко упал в тело и вернулись чувства. Он не шевелился мгновение, не мог пошевелиться. Что это был за класс? Что только что произошло? Он стоял перед камнем, его руки все еще цеплялись за неподвижный камень, открывая рот, как рыба. Прежде, чем он мог сформулировать свои мысли, другой голос ворвался в его разум и заговорил напрямую с его душой. В то время как первый голос был могучим и праведным, этот был темным и зловещим. Тайрон Сталерук, нити судьбы плотно сплетались вокруг тебя в методах, что мы находим забавными. С нашей помощью ты, возможно, проживешь достаточно долго, чтобы принести еще больше удовольствия. Ты угодил под взор темных, Алого Двора и Бездны. Они даровали тебе особый класс. Ты получил подкласс Анафима. Ты враг праведных и злодей в глазах богов. Ты привлек внимание тех, кто пролегают за гранью, но не их благосклонность. Дабы повысить свою эффективность, исполняй те действия, что порадуют твоих темных покровителей. Поклоняйся и распространяй волю темных, предлагай жертвы и кровь Алому Двору или проникай в запрещенные тайны бездны. Атрибуты класса за уровень. Телосложение плюс 2. Интеллект плюс 2. Сила воли плюс 2. Дарованные на уровне 1 навыки. Отсутствуют. Дарованные на уровне 1 заклинания. Отсутствуют. Вслед за первым шоком, второй поразил его вплоть до бесчувствия. Он попросту не был способен понять, что только что услышал. Особый класс, Анафима, враг богов. Будучи замершим на месте с его руками на камне, его разум пытался угнаться за тем, что услышал, прежде чем рядом с ним раздался вежливый кашель. Тайрон обернул свой отчаянный взгляд в сторону, чтобы обнаружить добро смотрящего на него мэра. «Все в порядке, парень», — Тайрон рефлекторно выдавил улыбку на лице, кивнув. «Конечно же, все потрясающе». Он отошел в сторону, чтобы позволить пройти следующему человеку, и сумел удержаться на ногах, пока шел обратно в толпу. Он пробился через нее, пока не достиг края и перед ним не раскрылись чистые улицы. Он бежал. Глава 3. Поиски. Городская библиотека была необычно людной для этого времени дня. Обычно, когда Тайрон посещал ее, это место было чуть ли не для него одного. Однако пока все больше людей разблокировали свои классы, они направлялись сюда, чтобы проконсультироваться с городским писцом и изучить перспективные пути и карьеры. Не то чтобы этого нельзя было сделать заранее до пробуждения, однако большинство не утруждалось. Сам Тайрон провел множество исследований, пытаясь прикрыть основы и иметь по крайней мере какое-то понятие, каким будет его будущее, вне зависимости от возможного класса. Однако ни одна часть работы не включала в себя ничего общего с некромантией. Прибежав домой и тяжело дыша на полу, Тайрон пытался успокоиться и подумать, что ему делать далее. Его первой мыслью было, что ему придется объявить о своем новом классе, к черту последствия. Его отец говорил, что ему все равно, будет он вором или разбойником, однако что он мог подумать о темном маге, поднимающем мертвых к нежизни? Вероятно, ничего хорошего. Даже если бы он хотел сохранить это в тайне, не было шансов, что ему позволит. Ожидается, что миссис Барбури проведет его оценку в течение 5 дней. В тот момент, как его класс будет раскрыт, он будет вынужден отказаться от него, и это будет конец. Еще больше беспокоил загадочный подкласс. Во время своих исследований Тайрон никогда не слышал упоминания о чем-то вроде темных, Алом Совете или Бездне, не говоря уж об их способности выдавать какого-то рода особый класс, Анафима. Само название отмечало его врагом всего хорошего и правильного. Если он на самом деле объявит о своем классе некроманта и его класс выжгут из него, то как они отреагируют на его подкласс? Церковь неизвестна за терпимость к вещам, от которых веяло темной магией. Повесит ли его на месте? Наверняка нет. Его родители, вероятно, сожгут это место по возвращении. Но мог ли он так рисковать? Если он хотел избежать оценки, то ему нужно каким-то образом бежать из города, избегая маршалов и выживая в одиночку в дикой местности без поддержки семьи или друзей, не говоря о полном и абсолютном отсутствии навыков выживания. Он способен, благодаря его матери, поймать кролика другого, Однако Тайрон не был особо уличной личностью. Нет, для него будет невозможно бежать, и даже если получится, как он должен выживать и поднимать свой уровень, проживая в дикости. Правда ли, не было другого выбора, кроме как отказаться от его класса и подкласса? Может, он мог так сделать? Может, они просто уберут их и отпустят его заниматься своими делами? Без основного класса и потеряв место для подкласса, он навсегда станет калекой, однако будет жив. Возможно, он мог бы получить обучение писца и будет где-то деревенским писцом. Возможно, его родители смогут позволить отдать его на обучение алхимикам. Варианты были. Может, он станет медленнее. Может, он никогда не достигнет высокого уровня, однако имело ли это значение? Он мог бы быть в безопасности, будучи продуктивным, он мог бы быть полезен, помогая людям. Правда ли так важно для него быть исключительным? Пока он лежал на полу и пытался убедить себя принять свою судьбу, часть него отказывалась принимать эти размышления. Что сказал голос? Он хотел силы, он хотел контролировать. Пытаясь собраться с мыслями, Тайрон мог признать, что это было правдой. Его родители были исключительными. Они оба были высокоуровневыми, востребованными устранителями, герои народа, что бродили по диким землям и защищали цивилизацию. В глубине души он просто ожидал, что будет таким же, может, не устранителем, но экстраординарным, особенным. Он хотел выделяться, как они. Он не хотел всю свою жизнь быть в их тени. И что они скажут? Как они будут смотреть на него? Сообщи он им, что его класса больше нет, что он собирается всю свою жизнь быть слабым. Нежелание, гнев и горечь медленно собирались внутри него, принимая форму вновь обретенной решимости. Он был исключительным. Полученный им класс доказывал это. Он не принимал отказ от него, хотя бы не попытавшись сохранить. Приняв решение, он смог подняться и обыскать книги в своем доме. Его родители повсюду здесь имели небольшое количество книг о классах и навыках, что они использовали в качестве справочников, вместе с большим количеством бестиариев. Тайрон читал их все прежде, однако теперь он листал их, отчаянно желая найти любые упоминания о некромантах. Неудивительно, но их не было. Неразрешенный класс был вне закона, поэтому не было причин оставлять какое-либо количество информации о них в публично доступных текстах. Осознание, что у него не будет руководства или справочника, с которым можно работать, сильно поразило Тайрона. Имелись тысячи книг, посвященных описанию классов, детально объясняющих черты и навыки, что были доступны и полезны. Целые эссе обсуждали выдающихся деятелей класса и как они структурировали свои выборы. И ничего не было о некромантии. Какими бы ни были некроманты, но не прославляемыми. Скорее уж наоборот. На протяжении истории было несколько, что нанесли значительный ущерб. Книги по истории. В этот момент Тайрон осознал, что искал не в том месте. Он никогда не получит информацию из справочников по классам, они были бесполезны. Однако имелось множество упоминаний о некромантах в книгах по истории. Это было не так уж и полезно, однако хоть что-то было гораздо лучше, чем ничего. Так как Тайрон мало что знал о некромантии, а зачем ему? Это был класс вне закона, поэтому не обсуждался на занятиях или записывался в учебниках. Его родители никогда не рассказывали ему о некромантах, с которыми работали. Если так подумать, он не слышал о них и упоминания о некромантах, против которых они работали. Не будь он таким начитанным, и вовсе о них не слышал. Так что он нашел каждые исторические тексты, что мог найти в доме, всего два, и изучил их на вопрос упоминания некромантов. Спустя 10 минут безустанного листания страниц, что-то наконец нашлось. Он жадно схватился за огромный том обеими руками и поднес его ближе к лицу. Спустя несколько мгновений он отбросил книгу в отвращении. Там едва ли что-то было. Легкое упоминание разрушений, принесенных Рихнаном Черным в империи Гранина на западе. Несколько строк о сожженных городах и уничтоженных армиях, прежде чем мага наконец сразили вне стен столицы. Вначале Тайрон был обескуражен, но затем его ум начал работать. Уничтоженные армии, сожженные города, один маг почти что разрушил империю. Как он мог это сделать? Поднимая зомби, в этом не было смысла. Нахмурив брови, Тайрон схватил несколько бестиариев в доме и пролистал страницы в поисках упоминания нежити. Он нашел искомое во втором томе, вся глава была посвящена существам нежити, их характеристикам, сильным и слабым сторонам. Зомби были слабы, медленно двигались и легко устранялись, но могли быть опасны в больших количествах. Их часто находили в местах, где была густая мана смерти. Некоторые продвинутые формы зомби были способны передавать проклятие нежити своим жертвам, увеличивая от этого орду. Таких монстров было необходимо в кратчайшие сроки уничтожать. Наверняка один маг с армией слабых, медленных зомби не был бы для кого-либо особой угрозой, должно быть что-то еще. Он листал страницы и читал о скелетах, призраках, привязанных духах, неживых магах, вампирах, личах и других кошмарных существах. Большая часть обычно считалась мягкими, полными слабости и легкой добычей для настоящих устранителей. Более могучая нежить была редка и, кажется, имела мало общего с некромантией. Вампиры создавались существующими вампирами, по-видимому передающих какого-то рода проклятие своим жертвам. Личи формировались из могущественных магов, что пытались продлить свою жизнь дальше смерти. Большая часть из них сами были некромантами, не тем, что был способен создать Тайрон. Были маленькие намеки, но они не были удовлетворительными. Один некромант был способен сжигать города, что за невероятная сила. Но как, что этот Аринхан на самом деле делал, чтобы нарастить подобную силу? Ему нужно было знать больше. Вот почему ему с неохотой пришлось отправиться в библиотеку, где он скорчился над маленьким столом в дальней части читательского зала, изучая тексты, связанные с историей империи Гранина и осматривая бестиарии нежити. Бестиарии по своей сути были бесполезными, не содержащими ничего, что он не мог узнать из тех, что прочел дома, однако книги по истории отличались. Спустя час поисков по скромной секции истории ему повезло достаточно сильно, чтобы определить том, посвященный империи Гранина, и нашел целую главу, посвященную катастрофе, которой было восстание Рихнана Черного. Книга восторженно рассказывала о доблестных воинах, что шли, чтобы сразить злого мага, о жрецах и паладинах, что взялись за оружие, дабы победить зло, угрожающее их народу, однако драгоценно мало времени было посвящено обсуждению самого мага. Кроме описания его как некроманта огромной силы, очень мало уделялось самому мужчине. Откуда он был, где рос до восстания, что заставило его попытаться в одиночку уничтожить целую империю? Ничего, это сбивало с толку. Наверняка подобная фигура исторической важности заслуживала большего, чем обычного упоминания. Но все же некоторую микушку он нашел. В описании их сражений автор детально описывал ряды скелетов, поддерживаемых фигурами в темных робах, что бросались проклятиями и темными стрелами жуткой энергии. Были монстры, которых также поднимали из мертвых, со свисающими на своих костях плотью виверны, все равно способные летать, наседая на империю с небес. Даже скелеты рыцарей на мчащихся вперед костяных конях, не обращая никакого внимания на опасность, бросались в ряды перед ними, чтобы убить как можно больше, прежде чем удерживающая их едиными магия не разрушилась. Их удерживала едиными магия. Книга детально в ярких красках уделила внимание тому моменту, как Рихнан потерял свою голову. Но одно было ясно, в тот момент, как маг умер, вся армия рассыпалась и развалилась. Каким-то образом этот один человек поддерживал все. И хотя у него не было амбиций уничтожения империи или сжигания городов невинных до основания, Тайрон ощутил легкое волнение, охватившее его изнутри. Как много классов могли похвастаться подобной мощью? Сила контролировать буквально армии, что он мог сделать с подобной силой? Забыв о бытие устранителя, он мог захватывать огромные участки диких земель, уничтожать монстров на территории, эквивалентной королевству. Может, он мог лишить его собственных родителей работы. Он усмехнулся от этой мысли и вмиг потрезвел. Если бы он смог скопить подобного рода силу, которой обладал Рихнан, но использовал ее на благо, то ему бы простили его класс, возможно, даже были бы рады ему. Был ли это еще один путь для него? Вначале он испытал облегчение, наверняка с наличием достаточного количества свершений от его имени, его будут приветствовать дома. «У тебя все хорошо, Тайрон», — раздался рядом с ним нежный голос. «Ха!» Тайрон подскочил на месте, его руки запрокинулись над открытыми книгами перед ним, прежде чем он обернулся. «Миссис Барбури, как ваши дела?» Упомянутая женщина холодно смотрела на него, пока он не начал потеть. «Я в порядке, спасибо», — наконец ответила она, — «мне стало любопытно, что ты там мог читать?» Она провела глазами по книгам на столе. «История?» — спросила она, подняв бровь. «Ага. Просто пытаюсь освежить в памяти несколько интересующих тем. Ничего такого». Она медленно кивнула и поджала губы, отчего Тайрон напешил, уже не в первый раз от того, насколько привлекательной была городской писец. Для подростков и детей в Фоксбридже она была старушкой Барбури, однако на самом деле ей было лишь за 30. За простой одеждой и серьезным отношением находилось гладкое лицо с парой умных, острых глаз. «Я думала, что обнаружу тебя изучающим свой класс. Не хочу, конечно же, совать нос, твой класс вне регистрации является твоим делом». Тайрон выдавил усмешку, у него просохло в горле. Естественно, выдавил из себя он. «Но я хотела, чтобы ты знал, что можешь поискать меня, если захочешь обсудить свои варианты. Следующие несколько дней я буду ходить между ратушей и библиотекой. Я буду счастливо поговорить в любое время». Озадаченный Тайрон забыл о волнении и склонил голову в сторону, пока смотрел снизу на писца, как если бы она была пазлом. Внезапно все сошлось. «Мэр вас послал», — сказал он. Миссис Барбури кивнула и широко улыбнулась. «Слишком умен себе же во вред, юный господин Сталерук. Да, он упоминал, что ты не выглядел особо довольным после своего пробуждения. Он попросил меня проверить, как ты, и предложить посоветоваться. Он должен был ощущать благодарность за их заботу, но вместо этого почувствовал угрозу. Они, вероятно, представляли, что он приобрел скучный класс и был отвлечен простотой будущего, пролегающего перед ним. Всегда каждый год было несколько людей подобной судьбы. Вне всяких сомнений мэр высматривал их и пытался успокоить, пока они не совершили что-нибудь глупое. Однако одна вещь его озадачивала. «Но почему вы, мисси Барбури, при всем уважении, подобные вещи вне ваших обычных обязанностей?» «Это так сухо», — ответила она, прежде чем подтянуть свою юбку и сесть за стол. «Это не то, о чем я часто рассказываю, однако я сама отказалась от своего класса после пробуждения». «Что?» Тайрон был шокирован. «Правда? Почему?» «Это достаточно распространенная история. Повсюду есть люди, что решают отказаться от своего главного класса. Это не конец мира. Усердно работая и имея тренера, и вовсе возможно взять почти любой класс по прошествии достаточного количества времени. Множество людей имело великие свершения после выбора нового главного класса. Что касается причин, моя семья не одобрила мой класс и я не видела в нем будущего, так что я его сменила. После 6 лет ожиданий, а затем месяцев работы с тренером, я приобрела работу писца и получила обязанности здесь в Фоксбридже. Видишь, не конец мира. Можно спросить, какой у вас был изначальный класс? Я имею в виду, если вы не против. Тайрон запинался, осознавая, насколько невежливо было с его стороны спрашивать подобное. Первый класс был очень личным и люди могли быть обидчивыми из-за этой темы. Миссис Барбури поколебалась, прежде чем ответила. Я получила класс танцовщицы, будучи маленькой. «Мне очень нравилось танцевать». Тайрон мог это видеть. Даже сейчас она двигалась с определенной грацией, которую нельзя было оправдать имеющейся у нее сноровкой. Высказав, что хотела, писец оперлась о стол руками и подняла себя. «Не забудь поискать меня, если понадобится совет. Хорошо, убедись, что поговоришь с разными людьми, прежде чем примешь какое-либо решение». Тайрон так бы и сделал, если бы мог. «Спасибо, миссис Барбури. Передайте мэру, что я ценю его беспокойство. Передам». Она ушла, улыбнувшись напоследок, чтобы проведать другую группу, и оставив Тайрона с его книгами. И хотя его немного потрясло это неожиданное прерывание, он вернулся к его изучению, надеясь найти больше примеров некромантии в истории. И спустя еще 1 час ему повезло. Листая толстый том, посвященный деяниям с песчаным народом на юге, он нашел упоминание некоторых культурных практик, что звучали очень похожими на некромантию, предположительно способные призывать духов и связывать их в услужении, а также обрывки, где описываются эти лишенные жизни, используемые при подавлении бунтующих деревень. Он поднялся со стола, чтобы найти тома, относящиеся к племенам, в течение 10 минут вернувшись с несколькими многообещающими письменами. Прежде, чем он смог вонзить в них свои зубы, его снова прервали. «Вот он, я знал, что он уткнется в книгу», — прогрохотал Руфус по тихой библиотеке. Не сейчас, ему не хотелось разбираться с этим сейчас, однако у него не было выбора. Когда он отвернулся от своей книги, то обнаружил уже идущего по залу Руфуса, не представляющий о том, что он чему-то помешал, вместе с Эльзбит и Лаурил, следующими за ним. «Привет, Тайрон. Прости, что не увиделась с тобой после пробуждения», — поприветствовала его Эльзбит. «Все нормально», — ответил он, Я знаю, что тебе нужно было поговорить со своими родителями и обговорить ситуацию с церковью». Она покраснела и кивнула. «Настолько очевидно?» – спросила она. Тайрон выдавил улыбку. «Да, очевидно. Поздравляю с становлением жрицей. Говорил вам, что это произойдет», — вторгся в разговор Руфус. «Ни в чем не был уверен больше. И я также получил мечника. Группа собирается. Говорю вам, ребят, мы созданы, чтобы быть устранителями». Тайрон обернулся к Лаурил. «Полагаю, это означает, что ты получила класс с дальнего типа, который хотела». Глаза Лаурил блеснули, пока она улыбалась. Возможно, лишь был ответ. Тайрон ощутил, как его сердце взяли в тиски. Все его друзья получили класс, который хотели, и теперь не тревожились ни о чем на свете. Будущее расстилалось перед ними, как красный ковер. Ему было трудно отмахнуться от своей горечи. Не их вина, что он получил тот класс, который получил. Уж скорее это его собственное. Это был класс, который больше всего подходил ему. Кого еще, кроме него самого, можно винить за это? Ну, и прервал он молчание. «Эльзбет, думал о том, какому божеству хочешь служить. Тебе же нужно выбрать какого-то, верно?» «Именно так», — ответила она. «Не стоит удивляться, что ты знаешь об этом. Я изучал множество классов». «Это видно», — рассмеялась она. «Я должна выбрать до того, как меня оценят, так как это навсегда повлияет на мой статус и класс. Хотя не все зависит от меня, боги имеют свое слово. Ты хочешь выбрать сирен, верно?» Она подняла руки, чтобы сжать символ сирен, который носила вокруг своей шеи, серебряный цветок, который она носила много лет. Сирен была богиней чистоты и исцеления. Большая часть ее последователей были женщинами, и Элсбет провела большую часть ее времени добровольца с сестрами, что работали в местной церкви. «Уж надеюсь, моя семья тоже хотела, чтобы я обратилась к сирен. Уверен, тебя примут. И есть куча деревень и церквей, что плачутся о жрицах. У тебя все будет хорошо». Руфус переминался на ногах, прежде чем вторгся в разговор. «Элсбет потом может об этом поволноваться, сейчас время праздновать. Мы пробудились. Загуляем в городке. Поднимай свою задницу и пошли». Тайрон уклонился от энтузиазма его друга. «Ах, обойдусь. Думаю, я просто останусь и немного почитаю, прежде чем лягу спать. И я еще не общался с дядей Уарти, он, вероятно, переживает». Это было большой истиной. Его дядя ожидал его скорейшего возвращения после завершения церемонии, что произошло 5 часов назад. «Ему нужно возвращаться». Элсбет прервала его мысли. «Ты не сказал, какой класс получил, Тайрон? Ничего же, что я интересуюсь». Она улыбнулась, ее глаза танцевали от волнения. Его сердце замерло в груди. Он не мог им сказать. Он решил отшутиться. «Ах, ничего особенного. Не думаю, что в моем будущем будет что-либо с устранителями». Наступило тяжелое молчание после его слов, пока трое друзей пытались придумать, что ответить. Тайрон замахал руками. «Все нормально, ничего такого. Послушайте, вы, ребята, идите празднуйте. Мне все равно нужно возвращаться в трактир». Они посмотрели на него со сложными взглядами. Учитывая его семью, было почти немыслимо, чтобы Тайрон получил обычный класс. Элсбет выглядела в равной степени шокированной и огорченной. Тайрон поспешил захлопнуть все свои книги и протолкнулся через друзей. «Увидимся», — пробормотал он. Он не мог выдержать их жалостливых взглядов. Он поспешил как можно скорее из библиотеки, однако все же услышал голос Руфуса из-за спины. «Слушайте, забудьте о нем. Мы будем праздновать или нет?» Чувствуя раздражение, Тайрон поспешил обратно к трактиру, чтобы уверить его тетю с дядей, что с ним все нормально, сдерживая их любопытствующие, обеспокоенные взгляды, прежде чем уединиться снова в доме его родителей. Ему нужно было подумать.